Живая вода. Измученное, брошенное счастье облили люди мертвой водой. Но, сохранив разрозненные части, не соглашаясь с выпавшей судьбой, не сдавшись, помня о рассвете, не собираясь возвращаться вспять, скрывая слезы, боль держа в секрете, решила счастье о живой воде узнать. Найдя родник, вживую окунувшись в воду, вновь засияла, как положено ему. Не уходите с головой в невзгоды. И знайте, счастье надо делать самому. Ноябрь 2021.